А я, профан, сколько ни сочиняю, выходит, до него не знал всей закономерности. Не знал, получается, что в человеке наряду с хорошим может уживаться и бяка. Ну-с, а почему мы, показывая новых людей, лишены права на основании этого закона Заславского подчеркивать в своих героях новые, нужные нам черты? Он размял длинными, как у пианиста, пальцами очередную папиросу и чиркнул спичкой. «Артем Багратович, вы, говорят, уже и покаянное письмо по сему поводу в инстанции сочинили. Дескать, виноваты, справимся?» Халатов захватил в кулак свою истинно черную ассирийскую бороду, ухмыльнулся. На Востоке существует поговорка: «Собака лает, а караван идет вперед». «Тут», — живо вставил Кольцов, — «из ВСНХ пришла еще бумага, требует, чтобы мы не довольствовались отдельными конкретными фактами из жизни, а больше давали обобщенных статей по отраслям». Иными словами, превратились бы в скучный ведомственный бюллетень, — сказал светловолосый член редколлегии Саша Фадеев. «И тогда прощай наша затея. Зеркало, каким хотели видеть свой журнал, превратится в таблицу умножения, где цифирь на цифире». Папироса в руках Горького погасла, зато в пепельнице, где аккуратно, точно маленькая поленница, были сложены окурки, взвился язычок пламени. «Вот вам!» — устроил пожарчик. Горький восхищенно оглядел компанию. «Так бы иных досужих учителей, критиков поджарить на костерке. А то уж больно умников из себя строят, утверждая, что без пакостей не вся полнота жизни видна, и чем больше наворочаешь черного, тем гуще тень, а значит, тем больше и на жизнь похоже. А вы знаете, кому все это надо? Кому лишь черненькое? Я вам сейчас зачитаю одно такое сочинение». Легко и быстро подойдя к окну, он открыл форточку, чтобы выпустить дым и от табака, и от окурков, и взял с этажерки несколько номеров газет. «Сие называется «Последние новости», издает их небезызвестный Милюков», — сел он на свое место, «а пишет в газетке моя давняя знакомая и почти моя сверстница Екатерина Дмитриевна Кускова. Вот, полюбуйтесь, образчик ее критики». «Горьковские достижения представляют в основном субстанцию реальную, ибо все они в будущем. Будет построен завод, он будет выпускать тракторы. Будет создан птицесовхоз, он будет выращивать кур, куры будут давать яйца, из которых строители социализма в будущем, более или менее отдаленном, будут жарить глазунью, будут есть курятину». Из-под очков в тонкой металлической оправе, пристальный, как бы вопрошающий каждого взгляд. «В общем, по словам Кусковой, все в нашем журнале планы и гадания на кофейной гуще. Острит наша дама, курочка в проекте, яичко в мечте, а Горький угощает своих читателей аграрно-индустриальной яичницей. Однако Кускова видит не только, так сказать, субстанцию ирреальную, но и реальность, которую можно попробовать на зуб, а потом и отправить в желудок. Это гвоздь в булке хлеба, о чем моя сверстница прочла в одной советской газете и торжественно поведала на весь мир. Теперь понимаете, что такое тень и как ее ловко могут использовать те, кому наша страна поперек горла, как этот несчастный гвоздь в буханке хлеба». Заговорили наперебой, углубляя и расширяя тему, делая выводы за и против критики и самокритики, высказываясь даже за допустимую дозировку черного и белого. «Вы меня, старого воробья, на мякине не проведете!» В горячности спора Горький даже забыл нырнуть под стол и выпустил открыто к потолку несколько затяжек дыма и, улыбнувшись, махнул рукой. «Заговорили черти драповые, я и забылся. А по сути разговора Я человекопоклонник.